Вспомните-ка лучше это. Отчего же вы тогда не возмущались? Полноте, перестаньте драпироваться, смешно. Кого вы думаете обмануть? Княгиня потому высказывала все это с таким наглым цинизмом, что пользовалась таким удобным тет-а-тет, но иначе высказать она и не могла, потому что от сердца вырывалось ее жесткое слово, а в этом сердце много и много уже накипело. Ее оскорбляло и возмущало то, что этот презренный, даже и в ее глазах человечишка, которого она видела и понимала насквозь, осмеливается вдруг разыгрывать из себя героически добродетельного мужа и благородного человека. Ей злобно хотелось осадить его, указав ему настоящее его место, дав ему уразуметь, что он такое в сущности. Ей захотелось разом высказать ему все то презрение, которое она питала к нему в эту минуту более чем когда-либо, и потому под влиянием такого порыва Татьяна Львовна даже и не подумала остановиться перед откровенным цинизмом своих желчных выражений. Князь до того смешался неожиданным оборотом разговора, что решительно не нашелся, как и что ответить ей на это. «Слушайте», — решительно приступила к нему супруга, — «у меня есть свои планы, как устроить наши дела. Нечего вам объяснять их теперь, надо только, чтобы Марденко согласился отсрочить взыскание». Хлебонасущенский говорил с ним и думает, что, может быть, он согласится, если его упросить. Марденко по-своему самолюбив. Поезжайте к нему и просите. Это пока единственное средство. Унижайтесь, если нужно унижаться. Что уж тут думать о своем достоинстве, если не сегодня-завтра оно будет только увеличивать наш позор. Унижение не бог знает, как велико, потому что о нем никто не узнает, вы будете с глазу на глаз объясняться с Марденкой. Завтра в 2 часа он ждет вас. Теперь вы понимаете меня? «Я не поеду к Марденке», — с воловьим упрямством процедил сквозь зубы Шадурский. «Ну так будете нищим. Что до меня, так мне все равно. Сегодня у нас все идет с молотка, сегодня же я иду в монастырь и запираюсь от света». Княгиня немножко фантазировала, высказывая эти мысли. Ей было вовсе не все равно, и она очень хорошо знала, что уйти в монастырь не удастся, потому что Марденко и ее точно так же упрячет в долговую тюрьму. Предполагаемое же отшельничество пустило в ход как эффект, которым сильнее можно подействовать на мужа. Но эффект не произвел никакого очевидного действия. «Повторяю вам, мне все равно», — убедительно продолжала экс-красавица, «я о себе не думаю, но я в отчаянии за сына. Мне смертельно жаль нашего несчастного Владимира. Подумайте, что его ожидает. Если не ради себя, то ради родного сына вы обязаны это сделать». «Да кто же мне поручится, что Марденко согласится на отсрочку?» «Разве вы имеете какие-нибудь положительные данные для этого?» — возразил расслабленный Гамон, все еще продолжая упрямиться. «Я имею одну вероятность, но я надеюсь, Плиевкт тоже надеется. Это, наконец, последнее средство, более ничего не остается. Хватайтесь за бритву, но не тоните же, как камень». «Ну, если он и даст отсрочку, тогда что?» «Тогда? Тогда я знаю, что делать. Тогда пускай Владимир женится на Дарье Шиншеевой. Она поручится, долг пойдет на рассрочку. Одним словом, там уж мое дело». Наступила минута молчания. Княгиня ждала. Князь в глупом раздумье рассказывал по комнате, слегка поколачивая на ходу каблуком о каблук. «Ну что ж, наконец вы надумались. Поедете вы?» Нетерпеливо вздохнув, возвысила голос Татьяна Львовна. Дмитрий Платонович нехотя покачал головой, не решаясь покачать решительно и смело.